Вы забыли упомянуть о третьей категории, криво усмехнулся я, о тех, кто уходит в пятно и не возвращается. Да, бывает и такое, нехотя признал он. Причем достаточно часто, а потребность спецслужб в высокоранговых искрах только растет, не только спецслужб. Но суть проблемы вы передали верно. В этот момент Дайна озвучила вопрос, резко испортивший настроение, и я переадресовал его Колыванову. Раз спецслужб несколько, а перспективных добытчиков относительно немного, значит, между вами просто не может не быть конкуренции. Скажите, пожалуйста, а насколько далеко, скажем, ваши конкуренты заходят в войне за таких, как я? Подполковник уважительно хмыкнул и по каким-то причинам решил не врать. По-разному бывает. В принципе, некоторое количество ваших коллег в какой-то момент подписывают контракты на службу в той или иной структуре, но, по утверждениям все тех же аналитиков, вас, с вероятностью за 98%, этот выход не устроит. Так и есть, подтвердил я. На жизнь в тишине и спокойствии я уже заработал, так что, в случае чего, переключусь на добычу искр шестого ранга или на какое-то время забуду о пятне, а любителей добиваться своих целей шантажом буду убивать, как бешеных собак. Благо, уже выяснил, как сделать так, чтобы в этом вопросе закон оказался на моей стороне. Не особо завуалированный намек подполковник понял на раз и заявил, что его отдел меня шантажировать не собирается. Я понимал разницу между утверждениями «не собирается» и «не будет», поэтому мысленно усмехнулся и изложил соображения Дайны. Что ж, тогда предлагаю вернуться к этому разговору ближе к концу марта, ибо до весны я к зверю третьего ранга точно не пойду, а проблем, требующих вашей помощи, у меня нет. Испшник изволил со мной не согласиться и напомнил о том, что до 1 февраля я обязан заплатить налоги. Тут я и развернулся. Леонид Евсеевич, мне уже предлагали помощь с получением льгот по налогообложению. Я добросовестно разобрался в этом вопросе, выяснил, как именно эти люди собирались воспользоваться моей неопытностью, и очень сильно разочаровался. Делайте выводы. Глава 24. 9 декабря 2512 поехк. После ухода подполковника Колыванова Ксения Станиславовна пару минут невидящим взглядом смотрела в стену, а потом решительно тряхнула волосами и уставилась мне в глаза. «Игнат Данилович, я сотрудничаю с ИСП по линии целительства и не более. Поэтому разговор с Леонидом Елисеевичем, в котором он ткнул меня носом в некоторые, скажем так, околозаконные разработки и эксперименты, изрядно шокировал и натолкнул на напрашивавшийся вывод. Его отдел имеет доступ к моему рабочему терминалу и, вероятнее всего, слушает мой телефон. Как бы там ни было, я перед вами виновата за то, что невольно сообщила всем заинтересованным лицам о том, что вы способны добывать искры второго ранга, за то, что поддалась давлению, и за то, что не предупредила о встрече с этим ХМ-человеком. Я не держу на вас зла, криво усмехнулся я. Насколько я понимаю менталитет таких личностей, они всегда добиваются поставленных целей с многократной перестраховкой, соответственно, вы, вероятнее всего, обошлись малой кровью. Она на миг потемнела взглядом, видимо, представив более неприятную альтернативу, нехотя кивнула и отзеркалила мою усмешку. Пожалуй, соглашусь, но это согласие никак не скажется на решении выплатить Виру за свои проступки. Не перебивайте меня, пожалуйста. Это решение уже принято, и я от него не отступлюсь, ибо в противном случае продолжу чувствовать себя оплеванной. Я поставил себя на ее место, понял, что, вероятнее всего, сделал бы то же самое, и нехотя кивнул. Женщина благодарно склонила голову и озвучила то самое решение. Ваш заказ уже в работе, и я выполню его бесплатно. Кроме того, прямо сейчас выдам подробные рекомендации по уже доведенному до ума первому этапу, базовому укреплению костей, и вручу искры метаморфизма 9 ранга, требующиеся для этого изменения. А чуть позже перечислю на ваш счет полную стоимость двоечек и некоторую сумму сверху. И да, я знаю, что деньги для вас не цель, а средство, но в данный момент просто не представляю альтернативного способа искупить свою вину. Ее телефон чист, а жучок, оставленный Колывановым в этом кабинете, уже передает адресату разговор, сгенерированный мною, сообщил Бюс. Так что изобрази возню со своей трубкой, а потом жги. Я жестом попросил целительницу немного подождать и минуты 4 отыгрывал необходимую сценку. При этом Оля смотрела на меня с веселым предвкушением, и эта ее реакция помогла Веретенниковой дождаться конца непонятной паузы. Ксения Станиславовна, до нашего ухода подслушивающее устройство, забытая вашим гостем, будет передавать беседу, генерируемую одной веселой программкой, так что предлагаю обходиться без иносказания и намеков. Итак, вы, безусловно, вправе принимать любые решения, но я бы предпочел деньгам помощь в решении одной небольшой проблемки. Женщина подобралась еще в самом начале этого монолога, а когда я замолчал, заявила, что вся внимание. Последний тренировочный рейд в пятно в компании с начинающей добытчицей вынудил меня сделать два чрезвычайно важных вывода. Первый согрел душу. Оля – невероятно добросовестная особа, и ее сфокусированность на стремлении меня догнать позволяет существенно повысить интенсивность занятий. Второй расстроил. Три с лишним месяца нагрузок на минималках чрезвычайно серьезно снизит скорость ее развития и, вероятнее всего, сильно усложнят подъем на высокие ранги. В общем, я счел жизненно необходимым арендовать чью-либо тренировочную заимку, вернее, какое-нибудь отдельно стоящее строение типа баньки. Стоимость аренды, можно сказать, не волнует. В отличие от плотности мегафона, ареал обитания одаренных зверей ниже седьмого ранга в принципе не интересует. И еще, я гоняю Ольгу по методикам моего рода, так что зрители мне не нужны. Пока я вещал, Ксения Станиславовна кивала чуть ли не после каждого утверждения, а после того, как замолчал, поделилась своим соображениями. Все правильно. Просить о помощи Леонида Евсеевича, вешать на себя долг, который Колыванов и его коллеги обязательно вытребуют, да еще и с процентами. А я, гипотетически, могу отправить вас аж на две заимки, и вы, узнав об этом, решили воспользоваться оказией. Вы меня демонизируете, вздохнул я. Поведение вашего гостя ничем не отличалось от поведения одаренного зверя, с которым я воюю всю жизнь. Само собой, с поправкой на разницу между поведенческими реакциями человека и четвероногого или крылатого хищника. А готовиться к нападениям и отражать внезапные атаки меня учили очень добросовестные наставники. Далее, программное обеспечение, которым я заткнул жучок, было получено в подарок и до сих пор используется со смехотворным КПД, так как мне не хватает профильных знаний, а возможности собирать информацию по чем-то интересным персоналиям у меня, обычного добытчика, нет и не может быть по определению. Сравнение подполковника Колыванова с одаренным зверем заставило хозяйку поместья изумленно выгнуть бровь, а остальные выкладки не сразу, но убедили. Что ж, тогда я поделюсь этой информацией сама. Как Веретенникова, я развивала искру и магические умения на заимке, расположенный ХМ километров на 125 южнее хорошо знакомого вам озера Мрачное в ареале обитания зверья седьмого ранга, а до замужества, будучи Вронской, тренировалась значительно севернее, на аналогичной заимке, некогда построенной в шестерочке моими предками по отцовской линии. К сожалению, 6 лет тому назад на ней стали пропадать люди, причем не только обычные новики и дружинники, но и опытные гридни. Как выяснилось через 2 года безуспешных попыток найти и уничтожить неведомую опасность, в одном из ближайших оврагов обосновалось то ли 2, то ли 3 высокоранговые змеи теневика, владеющие разрядами. К сожалению, из отряда, на радости рванувшего добывать столь дорогие искры, вернулся только один боярин, вернее, приполз, на последнем издыхании, и наотрез отказался туда возвращаться. Поэтому заимка у меня, фактически, одна. А чуть поподробнее об этой, заброшенной, можно? Целительница помрачнела. Игнат Данилович, соваться на нее, форменное самоубийство. Летом 510-го туда ушла группа их 8 высокоранговых добытчиков, нанятых моим дедом, и тоже не вернулась. А в прошлом августе аналогичную попытку предприняли Григорьевы, победившие моих Вронских в межродовой войне и забравшие большую часть имущества. И еще, насколько я знаю, эти змеи охотятся даже зимой, соответственно, владеют жаром и могут не впадать в спячку. Так это же просто великолепно. Довольно ухмыльнулся я и объяснил столь безумное заявление. Ксения Станиславовна, как вы думаете, Леонид Елисеевич прислушается к моей просьбе оставить нас в покое аж до весны, или как? Она отрицательно помотала головой. Нет, не оставит. Ни за что на свете. Вы так добросовестно втоптали в грязь его самолюбие, что подмять вас стало делом чести. Значит, с достаточно высокой долей вероятности в следующий поход в пятно мы отправимся не одни, верно? Продолжил я, дождался нерадостного кивка и ухмыльнулся еще довольнее. А что, по-вашему, станет с теневиками, отправленными за нами приглядывать, в окрестностях той, веселой, заимки, если мы с Олей запремся, скажем, в баньке и на несколько дней забудем обо всем, кроме медитации и прокачки умений. Та заимка была заброшена 6 лет тому назад, напомнила Ксения Станиславовна. Не думаю, что ваши предки по отцовской линии построили времянку. Парировал я и успокоил разнервничавшуюся женщину аргументом, вовремя подсказанным Дайной. И еще, вы почему-то видите во мне самоуверенного подростка, узнавшего о пятне из рассказов таких же дурных сверстников и не представляющего опасностей, подстерегающих потомственного горожанина вдали от цивилизации, а меня учили выживать, и, судя по тому, что я пришел в себя глубоко в пятне, сочли готовым к одиночному промыслу. Почти всю дорогу до следующего пункта назначения Оля невидящим взглядом смотрела в переднее стекло и, как потом выяснилось, анализировала мое поведение во время переговоров с Колывановым и Веретенниковой. Я не мешал, вел машину по Новомосковску, заметаемому начавшейся метелью, и слушал Дайну, устроившую разбор полетов. Нет, особо серьезных ошибок она за мной, вроде как, не заметила. Зато недочетов насчитала аж 19 и подробнейшим образом объясняла, что, с каким выражением лица и в какой момент я был обязан заявить. Кстати, урок получился интересным сам по себе. Но самое сильное впечатление на меня произвела модель беседы с Леонидом Елисеевичем, в котором я вел себя так, как на самом деле требовала ситуация. Я прослушал эту запись аж 4 раза подряд и счел, что до такого уровня понимания оппонента и текущего момента мне еще расти и расти. В итоге к небольшому футуристичному двухэтажному особняку из розового мрамора на бульваре Роз подъехал страшно недовольным своей тупостью, припарковался на тротуаре, заглушил двигатель и не смог выбраться наружу, так как Кольцова придержала меня за рукав. «Игнат, ты сводишь меня с ума!» Услышав представление Колыванова, я запаниковал и первые несколько минут отказывалась понимать, для чего ты лезешь на рожон. А сейчас понимаю, что разговаривать с подполковником не с позиции силы было нельзя, и уверена, что больше не испугаюсь, ибо твой стиль общения с уродами лег мне на душу, как родной. Солнце, для общения с уродами в нашей семье есть я, поймав ее взгляд, с нажимом сказал я, а твое дело, прикрывать мне спину, и не сомневаться в твоей правоте даже тогда, когда твои аргументы не лезут ни в какие ворота, верно, протараторила она, да, я об этом и говорю, теперь, когда ты показал, как можно и нужно ставить на место кого угодно, включая личности, привыкших ощущать себя всесильными, дурной пиетет перед представителями власти уступил место абсолютной уверенности в нас, в общем, мне не хватало именно этого урока, спасибо, кстати, а куда это мы приехали, пожалуйста, в магазин Уфимцевых. Уфимцевы, пробормотала напарница и заулыбалась. Все, вспомнила, это артефакторы, зачаровавшие нож, которым ты вырезаешь искры, верно, я подтвердил, и, услышав следующий вопрос, пожал плечами, купить еще один, для тебя, и сделать интересный заказ. Оля пулей вылетела наружу и через считанные мгновения нарисовалась, возникла возле меня, правда, потом вспомнила о необходимости держать лицо и царственно оперлась на предложенное предплечье, но продолжила изнывать от предвкушения. Вот мне и захотелось немного повредничать. Поэтому 20 метров до двери в магазин мы шли чуть ли не минуту. Само собой, не просто так, а чтобы не поскользнуться на свежевыпавшем снегу и не упасть. Увы, девушка сочла это заботой и благодарно улыбнулась. Вместо того, чтобы возмутиться и пообещать страшно отомстить. В общем, в просторный светлый холл я вошел чуточку недовольным, оглядел витрины с артефактами, нашел взглядом холодняк и мгновенно забыл о своем фиаско, ибо влюбился в боевые ножи еще лет 8 и пошел на унибос именно потому, что на этой секции давали практические навыки работы холодным оружием. Только потеряться во времени, разглядывая клинки всевозможных форм и размеров, не удалось. Не успел я прикипеть взглядом к точной копии подарка Валерия Константиновича, как справа сзади предложили помощь. Я развернулся на месте, вгляделся в лицо продавца-консультанта и мысленно хмыкнул. Передо мною стояла госпожа Уфимцева, только уже не в новеньком комбизе и с рюкзачком, а упакованная в строгий деловой костюм, аккуратно причесанная и со вкусом накрашенная. Новый имидж этой особы оценивал от силы секунды полторы, но ей за глаза хватило и этого. «Я вам кого-то напомнила?» «Да», — кивнул я, чтобы не нарушать слова, данного ее отцу. «Бывает», — улыбнулась продавец-консультант, привычно опустила взгляд на мою правую руку и, не обнаружив родового перстня, оглядела меня снова, причем значительно пристальнее. Вероятнее всего, из-за того, что в их магазин простолюдины обычно не заходили. Потом покосилась на руку Ольги, видимо, решив проверить вариант с девушкой-дворянкой, сопровождаемой Хаем Альфонсом, и вспомнила. «Вы-вы-вы, я», вздохнул я и быстренько направил ее мысли в правильную колею. «Ваш батюшка подарил мне настолько хороший нож, что я решил приобрести невесте и, по совместительству, напарнице точно такой же. К сожалению, предложенная колея оказалась недостаточно глубокой, и Уфимцеву вынесла из нее включившейся паранойи. Вы хотите сказать, что это единственная причина вашего появления в нашем магазине? Их две. Моей невесте нужен достойный нож, а мне – десяток другой метательных». Она не поверила. «А вы вообще представляете, сколько стоит артефактное оружие нашего производства? Я зарабатываю достаточно хорошо и не экономлю на том, что может спасти жизнь. Достаточно хорошо, на искрах девятого или может даже восьмого ранга», съязвила она. «Определенно, наш разговор свернул не туда», вздохнул я и достал из кармана чековую книжку. «Я хочу приобрести артефактное холодное оружие работы мастеров вашего рода. Мои финансовые возможности позволяют и не такое. А теперь встречный вопрос. Я, как покупатель, могу надеяться получить консультацию по маркам стали и сплавов, материалу рукояти и зачарованием от любого сотрудника вашего магазина?» Я голос не повышал и общался корректнее некуда, но двухметровая рама весом килограммов за 130, подпиравшая стену метрах в 15 от нас, неожиданно резво переключилась в боевой режим, прискакала к нам и, не задав ни одного вопроса, потребовала, чтобы мы свалили ко всем чертям. Да, к формулировке этой просьбы не придрался даже самый пристрастный юрист, но злость на наглость Колыванова и уступчивость Веретенниковой, оказывается, никуда не делась. Поэтому мои губы сами собой расплылись в ледяной улыбке, а во взгляде появилась ярость. «Думаю, что вам имеет смысл позвонить Валерию Константиновичу и сообщить, что беспричинно отказываетесь продавать оружие его знакомцу из окрестностей форпоста Западный. И еще, посмеете схватить меня за руку, я вас убью». Здоровяк набычился, качнулся вперед, потянулся ко мне и замер, как вкопанный, услышав команду хозяйки. «Веня, стой, он, в отличие от тебя, одаренный, и ответит на агрессию, значит, де-юре, будет в своем праве, но я этого так не оставлю». И ведь действительно не оставила, достала телефон из внутреннего кармана стильного пиджачка, ткнула пальчиком в сенсор быстрого набора и затараторила. «Пап, можешь выйти в торговый зал?» Тут возникла проблема, договаривать фразу не стала. Как я понял, из-за того, что ее батюшка сбросил звонок и рванул ей на помощь, а вот на меня посмотрела, злораднее некуда. Я пожал плечами, развернулся на звук двери, распахнутый Хаем в разы энергичнее обычного, подождал, пока из-за витрины появится разгневанный Уфимцев-старший, и представился. «Здравствуйте, Валерий Константинович, я ваш знакомец Зайка из-под форпоста Западный. Приехал приобрести артефактный нож для невесты и, по совместительству, напарницы, ибо по достоинству оценил ваш подарок и не видел смысла искать альтернативу клинку, проверенному в деле. Планов, не связанных с покупкой артефактов, не было, нет и не может быть. Не знаю, как он понял, что я не вру, но повелительным жестом отправил охранника на место, приморозил дочку к месту очень недобрым взглядом, а затем ответил на мой монолог. «Добрый день, Игнат Данилович, верно?» «Да, добрый день, Ольга Ивановна», подсказал я. «Ольга Ивановна», эхом повторил он, заявил, что рад знакомству, и снова переключился на меня. «Откровенно говоря, вас не узнать, и это радует так же сильно, как то, что вы избавились от заикания, оценили нож нашей работы и решили приобрести нечто подобное для своей избранницы. Кстати, для чековой книжки рановато. Я считаю, что ножи надо подбирать под руку, а значит, Ольше Ивановне потребуется экземпляр поменьше. И еще, хотелось бы понимать, как именно будет использоваться этот клинок». Я пожал плечами и сообщил, что вырезаю своим искры. Уфимцев кивнул и рассмешил. «Тот нож, который я вам подарил, зачарован под зверье четвертого и третьего ранга, соответственно, дороговат. Для вырезания искр одаренного зверья восьмых и седьмых рангов такое зачарование является избыточным. Может, подберем клинок по нынешним потребностям? Валерий Константинович, я специализируюсь как раз на троечках, а еще неплохо зарабатываю и на оружии не экономлю. на троечках, говорите?» – переспросил он, немного поколебался и задал уточняющий вопрос. «И много таких искр вы уже добыли?» «Из последнего тренировочного выхода принесли 14 штук, из последнего боевого – 26, но в боевые я пока бегаю один». Тут Уфимцев посерьезнел, покосился на дочку, потерявшую дар речи, и сделал еще одну попытку вывести меня на чистую воду. Спрос на искры третьего ранга очень высок, но единовременно такое количество, как правило, не приобретается. Получается, что у вас ни один и ни два постоянных покупателя, верно? Этот завуалированный допрос надоел даже Дайне, и она предложила вариант ответа, который меня полностью устроил. «Валерий Константинович, посмотрите, пожалуйста, вон в то окно, марку машины, которая подмигнула нам аварийками, узнаете. ХМ, да, она, моя. Мало того, не единственная машина такого класса в моем гараже, что проверяется без особого труда. А теперь, когда вопрос о моей финансовой состоятельности закрыт, предлагаю вернуться к вашим ножам, ибо у нас не так много времени. Ловите бонус». Глава 25. 9 декабря 2512. Поехк. В магазин биодобавок рода Карачаровых заскочили буквально минут на 10, затарились огромными пластиковыми ведрами с сухими смесями, требующимися для укрепления костей, и поползли к поместью Максаковых, ибо движение в городе, заваливаемом снегом, потихоньку умирало. По дороге набрали Павла Демьяновича и сообщили, что уже едем. Он поинтересовался, где именно мы находимся и что предсказывает наш навигатор, обрадовал сестренку тем, что ждать осталось от силы 15 минут, и спросил, не прихватим ли мы с собой еще и их бабушку. От первой встречи с Ольгой Максимовной осталось не самое приятное послевкусие, но я понимал, что отпускать внучку с малознакомыми людьми эта аристократка не захочет, поэтому дал ожидаемый ответ. Потом выслушал просьбу подобрать дам в подземном гараже, сообщил, что так и собирался, полюбопытствовал результатами ходовых испытаний стрекозы и получил забавный ответ. Это были самые экстремальные ходовые испытания радиоуправляемых игрушек в истории. Несчастный вертолетик в принципе не касался земли и, по самым скромным подсчетам, налетал километров 200. Скажу больше, если бы Лизе не напомнили о необходимости собираться в театр, ваш подарок все еще носился бы над нашим поместьем. Может, возьмем стрекозу с собой и запустим в театре, чтобы актеры не заскучали, пошутил я и услышал звонкий смех счастливой девчонки. Зря вы это предложили, притворно вздохнул ее брат. Теперь наша Ягоза изведется от желания воплотить эту идею в реальность. Не знаю, о чем мечтала Ягоза оставшееся время до нашего приезда, но в тот момент, когда они с Ольгой Максимовной вышли из лифтового холла и направились к Бурану, глаза девчонки горели от предвкушения. Уверен, что не будь рядом строгой надсмотрщицы, Лиза наплевала бы на необходимость изображать утонченную дворянку и рванула бы к нам в припрыжку. А так царственно плыла к машине и, вне всякого сомнения, мысленно торопила либо время, либо бабку. Издеваться над страдалицей я не стал. Сделал один общий комплимент внешнему виду театралок из рода Максаковых, и галантно помог старшей театралке усесться за правое заднее сиденье кроссовера, а младшей занялась Ольга. «Елизавета Демьяновна, дорогу до театра на Всесвитской знаете?» «Конечно, тогда возьмете на себя обязанности штурмана, я ради такого дела уступлю вам переднее сиденье». «Вечернее платье, высокая прическа, необходимость держать спину и лицо, ха». Уже через мгновение девчушка размазалась от скорости, в три прыжка долетела до правой передней двери, рванула ее на себя, шустро, как белка, взобралась на законное место штурмана и принялась подстраивать его под себя, не обращая внимания на недовольное сопение родственницы. К слову, шуточное решение взвалить на ее плечи настолько серьезную ответственность помогло на самом деле. Уже через минуту после выезда с территории поместья девочка предложила вариант проезда через дворы, позволивший объехать намертво вставший участок пути, затем подсказала, где срезать дорогу по тротуару и назвала точную сумму штрафа за это нарушение ПДД, показала, по какой аллее парка можно сократить маршрут еще на 300 метров и т.д. В общем, именно ее стараниями мы въехали на Всесвитскую аж за 53 минуты до начала спектакля. Я понимал, что представители высшего света приезжают в театр в том числе и показать себя, но шарахаться по фойе почти час был не готов. Так что заехал на очередной тротуар, остановился рядом со входом в кондитерскую лавку и предложил штурману оказать нам с Олей помощь еще в одном очень важном деле. В каком таком деле? спросила Лиза, не отрывая взгляда от витрины. Подобрать сладость, способную оптимально простимулировать мозг перед таким ответственным мероприятием, как просмотр вечной классики. Тут прыснула даже Ольга Максимовна и перестала строить из себя поборницу традиций. Сладость, оптимально стимулирующая мой мозг, это шоколадка Яр, а моего радуга. Так же серьезно сообщила Кольцова. Купим. Пообещала самая ответственная личность в нашей компании и требовательно посмотрела на меня. Я шустренько десантировался наружу, обошел машину, открыл правую переднюю дверь и подал юной даме руку. Потом предложил ей локоть, чинно завел в лавку и взял на себя роль второго номера. Правда, в какой-то момент предложил не мелочиться и брать не по одной, а хотя бы по 5 шоколадок всех типов, но это вмешательство в процесс было принято благосклонно, так же, как 2 следующих. В результате мы затарились не только сладостями, но и прохладительными напитками, одноразовыми стаканчиками и влажными салфетками. В подземный гараж театра зарулили за 18 минут до начала спектакля, кое-как доползли до парковочных мест нашей ложи, подождали еще 7 и встретили Ксению Станиславовну, прикатившую на белоснежном лимузине «Монарх». Пока старшие дамы обменивались мнениями о снегопаде и умопомрачительных пробках, прозвенел второй звонок, и мы, наконец, выдвинулись в сторону лифтов. Торопиться нам было невместно, поэтому к ложе подошли всего секунд за 25 до третьего звонка. Впрочем, как вскоре выяснилось, могли считать себя образцами пунктуальности, зрители, встрявшие в пробки, подтягивались на свои места весь первый акт. Правда, их появление я замечал далеко не всегда. Спектакль в прочтении Ильи Гранина зацепил с первых мгновений и заставился переживать злоключением почти всех героев бессмертной пьесы Бомарше, а талант перевоплощения членов труппы, игравших роли самого Фигара, его невесты Сюзанны, пожаки Рубина и экономки Марселины просто убил. Эти актеры и актрисы по-настоящему жили своими персонажами и заставляли верить в каждую реплику или жест. Поэтому перетягивали на себя внимание и сглаживали легкое раздражение, вызванное абсолютно неубедительным лицедейством мужика, игравшего доктора Бартола. Но в первом действии он появился на сцене всего один раз, так что этот изъян постановки особо не напряг, зато расстроил антракт. Не знаю, как другие зрители, а я с радостью обошелся бы без перерывов. Увы, моего мнения по этому поводу никто спрашивать не собирался, поэтому народ радостно потянулся на выход. На ноги поднялись и Ксения Станиславовна с Ольгой Максимовной, для них, приехавших не на спектакль, а на мероприятие высшего света, начиналось самое главное действо. Падать им на хвост мы с Олей, естественно, не стали, так как прекрасно понимали, что будем только мешать. Вот в ложе и остались, вместе с Лизой, не захотевшей шарахаться среди толп старших и строить из себя примерную девочку. Зато с нами ей было интересно, стоило старшим удалиться, как эта ягоза принялась расстреливать нас вопросами о пятне и одаренном зверье. Уровнем развития искры имеющимися умениями не интересовалась, явно зная, что спрашивать об этом считается невместным. Зато вытрясла из нас подробнейшие описания повадок самых опасных хищников, с которыми приходилось сражаться, и раза 3 призналась, что никак не решит, в каком направлении мечтает развиваться. Ибо круче всего, конечно, было бы стать тенью, но дедушка и бабушка считают, что аристократке не пристало носиться по полю боя и лезть в самое пекло. Само собой, не обошла стороной и нашу специализацию, попросила перечислить искры, которые мы добыли хотя бы за последние пару месяцев, и, услышав название «рывок», «регенерация» и «ночной взор», застрадала. Эх, с каким бы удовольствием я пробудила в себе эти умения. Потом вспомнила, что мы вовсю пользуемся жаром, причем не только в пятне, но и в обычной жизни, каждый день заплывая в зимнее море, и вообще повесила носик. Пришлось успокаивать. Инициируешься, подарим, и объясним, как его развивать. И без того немаленькие глаза округлились, грусть как ветром сдула, а во взгляде появилась воистину безумная надежда. Правда, ага, улыбнулась Оля. Мало того, подарим втихаря, чтобы никто не догадался, что он у тебя есть, ибо понимаем, что девушке, влюбленной в море, без жара никуда. «Спасибо, спасибо, спасибо», – затараторила влюбленная в море и в мгновение ока превратилась в примерную девочку, так как услышала тихий шелест открывающейся двери и голос бабушки. Кольцова подыграла, продолжив обсуждение стрекозы с середины фразы, а я встал с кресла и помог старшим женщинам опуститься на их места. а через минуту с небольшим снова прикипел взглядом к сцене и потерялся во времени на все второе действие, вслушивался в планы Сюзанны и графини проучить мужа последний, веселился, глядя, как заговорщицы наряжают пажа в платье, ухахатывался над ревнивцем и восхищался формулировками фраз, которыми его затюкивала оскорбленная супруга. К сожалению, второй антракт опять начался на самом интересном месте, и я, расстроившись, пошел навстречу Ольге, попросившей проводить ее в дамскую комнату. Пока шли туда, старательно держал лицо, ибо видел, какими взглядами практически все встречные мужчины разглядывали мою женщину, и давил в себе то злость, то самодовольство. Потом на всякий случай заскочил в туалет и сам, а через несколько минут, то есть, уже на обратном пути, восхитился спокойствием, с которым Кольцова отшила особо наглого покорителя женских сердец, когда он вальяжно заступил ей дорогу и, в упор не замечая меня, попросил напомнить, где именно они встречались. Оля равнодушно мазнула взглядом по его лицу и обошла, как мачту уличного освещения. «Нигде». «Да, но я уверен в том, что вижу вас не первый раз. Вы вправе запомнить этот», не поворачиваясь и не замедляя шаг, бесстрастно отозвалась она, подняла руку и продемонстрировала пальчик с помолвочным кольцом. «Но толку? Аристократ выпалил нам вдогонку что-то еще, но мы не услышали из-за взрыва смеха, донесшегося справа. Там компания молодых дворян обсуждала чье-то фиаско на недавнем приеме. Потом я отвлекся на престарелую желчную грымзу, которой чем-то не понравилась моя спутница, развеселился, увидев, с какой завистью абсолютно плоскогрудая блондинка в черном вечернем платье с рюшечками на месте выдающихся прелестей оглядела бюст Кольцовой, и с огромным трудом удержался от удара разрядом, заметив во взгляде пухлого дворянчика лет 25 откровенную похоть. Слава богу, до нашей ложи было рукой подать, так что от силы секунд через 20 мы скользнули в приятный полумрак, а дверь, вернувшаяся на место, отсекла от нас гадючник высшего света. Веретенникова с Максаковыми вернулись со второго променада сразу после нас, и я, поухаживав за абсолютно спокойными женщинами и чем-то страшно недовольной девочкой, опустился в свое кресло. А минут через 5, то есть сразу после начала третьего действия, дверь за нашими спинами снова зашелестела, и я, развернувшись в полоборота, уставился на смутно знакомое лицо. «О, он тут!» — донеслось из темноты, и этот, условно знакомый, поймав мой взгляд, озвучил чертовски интересный приказ. «Слышь, ты, как тебя там?» Встал, вышел из ложи и умотал из театра к чертовой матери. Я действительно встал, но с реакцией на это заявление опоздал, слева раздался тихий, но гневный рык Максаковой-старшей. «Так, кто это у нас тут такой наглый? О, Соловьев, забавно, Ольга Макси, рот закрой и жди». Холодно процедила она, вытащила из сумочки телефон, набрала какой-то номер, подождала секунд 5-7 и добавила в голос закаленной стали. «Лешенька, твой младший внук только что заслужил чрезвычайно серьезную трепку. Имел наглость ворваться в ложу Ксении Станиславовны прямо во время спектакля и оскорбить ее личного гостя. Ага, разберись. И со своим внучком-недоумком, и с его свитой. Иначе этим делом займусь я, и вам, Синицыным, это очень не понравится. Да, кстати, чуть не забыла. С тебя и старших родичей всех малолетних придурков, невесть с чего возомнивших себя непревзойденными бойцами, причитается, юноша, который из уважения к своему деловому партнеру и ко мне пока еще держит себя в руках, является потомственным добытчиком и промышляет в ареале обитания одаренного зверья третьего ранга. Нет, ты не ослышался. Вот именно. Пожалуйста. И тебе всего хорошего. Этот диалог был интересен и сам по себе, но я слушал его краем уха, так как наблюдал за тем, как бледнеет и съеживается пятерка парней лет 22-25. Впрочем, даже так обратил внимание на то, что ответ вот именно прозвучал с искренним сочувствием, а пожелание всего хорошего, судя по интонации, было еще одним предупреждением не дурить. А потом Максакова сбросила звонок, вперила очень тяжелый взгляд в предводителя этой шайки Лейки и повелительно произнесла еще одно слово. «Вон, парней, кажется, успевших вспотеть, как ветром сдуло». А я благодарно кивнул Ольге Максимовне, опустился в свое кресло и был вынужден отвечать на довольно неприятный вопрос. «Игнат Данилович, я довольно неплохо знаю этих оболтусов и понимаю, что в вашем конфликте с вероятностью в 100% виноваты они. Тем не менее, хотелось бы выяснить причину конфликта. Причем не из записей камер системы контроля и наблюдения театра, а от вас, ибо родичи этих дурней, уже поставленные в неудобное положение, наверняка начнут задавать вопросы. Записи с видеокамер театра вам ничем не помогут, таким же тихим шепотом ответил я. В первых числах октября мы пересеклись на выходе из Пятна. Я возвращался в форпост Западный, а они строили из себя великих добытчиков. Увидев меня, испугались от неожиданности. Потом решили, что потеряли лицо в глазах своих спутников, и попробовали самоутвердиться за счет меня. Немного пошмалили дохленькими умениями, аккуратненько легли от моего ответного, привлекли внимание проходившего мимо взрослого и влиятельного аристократа несколько ХМ самонадеянными заявлениями и были отчитаны. С тех пор мы не встречались, а сегодня я, вероятнее всего, просто попался на глаза. Такое поведение в их характерах, и я вам верю. Но обязана задать еще один вопрос. Этот аристократ представлялся? Конечно, усмехнулся я, догадавшись, из-за чего она так напряглась. Более того, мы с Ольгой Ивановной с ним совершенно случайно пересеклись сегодня днем, и эта личность дала мне прямой контакт для экстренной связи. Так что позвонить ему не проблема. Но я очень сильно сомневаюсь в том, что это понадобится. Почему, если Синицын-младший не полный идиот, то не захочет подставлять свой рот намного серьезнее, чем в сегодняшнем продолжении того конфликта? Повел себя недостойно дворянина, спросила Максакова-младшая и прикусила язычок, нарвавшись на ледяной взгляд бабушки. На этот вопрос можно было не отвечать, но я все-таки перестраховался. Я связан словом, но давить, не вдаваясь в подробности, могу. И, если понадобится, надавлю. Поняла. Кивнула ректор Найя и замолчала. Зато заговорила Ксения Станиславовна. Оль, в свите Синицына был внук Яниса Кондырева. О, черт, мальчишка, по слухам, весь в деда, такая же злопамятная паскуда. А ты выставила эту гнусь из ложи приказом выйти вон, и точно не задавишь ни того, ни другого, а я запросто. Причем сделаю это с большим удовольствием. Поэтому уже вызвала Яниса в ресторан «Гетман» к 11:30. В общем, я веду, а вы подыгрываете. И, Игнат Данилович, даю слово, что другой по-настоящему достойной возможности бескровно закончить этот конфликт нет и не предвидится, что в предстоящем разговоре вы будете выглядеть самостоятельным и равным нам игроком, и что этот вариант решения проблемы не только в ваших, но и в моих интересах. Стоило задуматься, как ожила Дайна. Веретенникова не врет. Мало того, судя по реакции Максаковой на фамилию Кондырев, тебе не повезло вляпаться в некий серьезный застарелый велотекущий конфликт. При этом Ксения Станиславовна убеждена в том, что нынешняя наша позиция выигрышна, ее подруга жаждет вцепиться в глотку этому самому Янису и уже бьет копытом, а мы в принципе не представляем, о чем идет речь. Так что не вздумай вставать в позу и дай им начать, а дальше посмотрим. И, если что, вывернем ситуацию в свою пользу. Я потер переносицу, согласился с ее выкладками и снова поймал взгляд целительницы. Что ж, видите, а я подыграю. Но мне хотелось бы получить хоть какое-то представление об имеющемся коридоре возможностей, дабы понимать, как, чем и когда усиливать ваши аргументы. Глава 26. 10 декабря 2512 поехк. Удивительно, но Георгий Мстиславович Синицын оказался идиотом. Почувствовав, что его загоняют в угол, запаниковал и не нашел ничего лучше, чем обвинить меня в немотивированном нападении в Пятне с использованием магических умений, повлекшим за собой тяжкие телесные повреждения. Его сторона, то есть главы аж 5 аристократических родов, приободрилась и с вызовом уставилась на Веретенникову. А я поймал взгляд торжествующего парня и задал уточняющий вопрос. Вы уверены в формулировке обвинения и готовы за него ответить? Мужчины подобрались, ибо видели, что я абсолютно спокоен и почему-то не боюсь гарантированного лишения свободы с минимальным сроком в 3 года. А мой оппонент имел глупость дать утвердительный ответ. Я усмехнулся и набрал Уфимцева. А когда тот принял звонок, вежливо поздоровался, извинился за столь поздний звонок и объяснил, с чего это вдруг я решился на такое беспардонное хамство. Валерий Константинович, Георгий Мстиславович Синицын только что обвинил меня в немотивированном нападении с использованием магических умений, повлекшим за собой тяжкие телесные повреждения. Причем не при своих ровесниках, а в присутствии Ксении Станиславовны Веретенниковой, Ольги Максимовны Максаковой и глав 5 дворянских родов. Что интересно, забыв, что вы в тот момент проходили мимо. Проходил мимо, говорите, переспросил он, довольно усмехнулся, Попросил вывести его голос на внешний динамик и обратился к деду этого придурка. «Лев Олегович, это Валерий Константинович Уфимцев. Помните такого?» «Да, конечно. Доброй ночи, Валерий Константинович». С нешуточным уважением в голосе отозвался патриарх рода Синицыных. «Тогда слушайте внимательно. В последних числах сентября ваш внук и его закадычный дружок Витька Пахомов убедили мою дочку посмотреть, как они найдут и убьют одаренного медведя как минимум 8-го ранга. А в ночь на 1 октября фактически выкрали ее из моего поместья, привезли в форпост западный и потащили в пятно. Я шел следом, вместе с одним из своих телохранителей, и ждал первой же возможности показать этой дурехе разницу между мужчинами, отвечающими за свои слова, и пустыми болтунами. Так что видел конфликт, о котором идет речь, с первой до последней секунды и со всей ответственностью заявляю, что ваш внук и его ничуть не менее героический спутник испугались неожиданного появления добытчика, мирно возвращавшегося в форпост по той же тропе, и, сообразив, что потеряли лицо перед моей дочкой, атаковали, с дистанции, с которой их умения не доставали. Игнат Данилович спокойно напомнил этим дурням об уголовной ответственности за немотивированное нападение на гражданина империи и попытку убийства зарегистрированного добытчика. Но ваш Гришка заявил, что трупы не закладывают, и продолжил атаковать. А когда допер, что не достает, вытащил железяку, которую считал очень страшным ножом, и рванул убивать парня, который, кроме всего прочего, в тот момент заикался из-за тяжелейшей травмы, полученной в пятне, а теперь о тяжком телесном повреждении. Добытчик, который всеми силами пытался погасить конфликт, предельно мягко положил эту парочку на землю, однако оказалось, что ваш внук не умеет правильно падать. Поэтому руку он сломал самостоятельно, изобразив самую корявую страховку, которую я видел за всю свою жизнь. В итоге конфликт прервал я, и взял с Игната Даниловича слово не обсуждать эту встречу с кем бы то ни было, чтобы не унижать и без того униженных парней. Но Гришка оказался еще дурнее, чем я предполагал. Кстати, для справок, добытчик, с которым он так отважно сцепился, промышляет в ареале обитания зверья 3-го ранга и, при желании, раскатал бы этих дурней в тонкий блин. И последнее. Гриша, увижу тебя рядом с моей дочкой, переломаю ноги и вырву язык, ибо подлецы и лжецы мне в зятьях не нужны. На этом все. Ко мне или Игнату Даниловичу претензии есть. К этому моменту Синицына-старшего аж трясло от ярости и испытанного унижения. Так что слова «нет» он произнес через силу. А после того, как Уфимцев пожелал всем, включая меня, доброй ночи, и отключился, дал внуку такой подзатыльник, что тот потерял сознание еще до того, как воткнулся лицом в стол. Веретенникова даже не вспомнила о том, что является целительницей, а значит, должна бросаться на помощь любому пострадавшему, снова взяла нить беседы в свои руки и уставилась на другого нашего оппонента. «Я не Стамасович, о честности, принципиальности и упертости Валерия Константиновича ходят легенды. Тем не менее, я обязана задать этот вопрос. У вас есть хоть какие-нибудь сомнения в точности описания конфликта между моим деловым партнером и Григорием Мстиславовичем Синицыным?» Мужчина, до моего звонка Уфимцеву игравший первую скрипку и почти задавивший обеих женщин, скрипнул зубами и нехотя ответил: «Нет». «А теперь скажите, какие шансы были у вашего внука победить Игната Даниловича на дуэли?» «Никаких». Вывод напрашивается сам собой. Ольга Максимовна, разобравшаяся в характере этого добытчика не хуже меня, действительно спасла жизнь одному лжецу и четверым ни в чем не повинным мальчишкам, поверившим в его рассказы и решившим восстановить справедливость в меру своих представлений о ней. Теперь к Ольге Максимовне претензии есть? Нет. Отлично. Тогда, господа, вернемся к основному вопросу. Ваши внуки оскорбили 3 человек, не отличающихся долготерпением, но до сих пор живы. Наше терпение закончится завтра, в смысле, уже сегодня в полдень. Обсудите ситуацию между собой и подъезжайте. Или уведомите меня о том, что не готовы идти на компромисс. К нашим машинам подошли в 2:00 ночи. К этому моменту Лиза, наотрез отказавшаяся уезжать домой в компании с братом, давным-давно спала в его конкорде, а сам Павел Демьянович, моя Ольга и родич Ксении Станиславовны, исполняющие обязанности водителя и телохранителя, стояли на улице. Причем нервничали все трое, а мерзли только мужчины. Обсуждать состоявшийся разговор еще и с этой троицей не было ни сил, ни желания, поэтому Веретенникова сходу заявила, что все решится завтра в полдень и, вероятнее всего, в нашу пользу, пожелала подруге и ее внуку всего хорошего, а затем вопросительно уставилась на меня. «Заедем к вам завтра, часам к 11 утра. Если, конечно, это не слишком рано», — ответил я. «Тогда и вам всего хорошего», — облегченно улыбнулась она, явно не расположенная к продолжению ночных бесед. С помощью родича забралась в лимузин и исчезла из поля зрения. Тем не менее, я все равно помахал рукой зеркальному стеклу, подождал, пока автомобиль тронется с места, и только после этого повернулся к Максаковым. Ольга Максимовна, набросившая на плечи куртку внука, подошла ко мне и дотронулась до предплечья. «Спасибо, Игнат Данилович. Ваш звонок Уфимцеву вывел меня из-под удара очень неприятного человека, и прошу извинить за то, что допускала, что ваше описание предыстории конфликта может оказаться хаем неполным. С меня причитается. Пожалуйста, извинять, на мой взгляд, ни за что. Мелочи», — ответил я сразу на все утверждения, пожелал обоим собеседникам добрых снов, пожал руку младшему, попросил передать привет Лизе и, подождав, пока дворяне сядут в машину, подхватил Олю под локоток. Пока изображал галантного кавалера, девушка молчала. Зато после того, как сел за руль, завел движок и откинулся на спинку сиденья, цапнула за руку и расстроенно вздохнула. «Устал? Немного?» — кивнул я и неожиданно для самого себя почувствовал потребность поделиться пережитым с кем-либо, кроме Дайны. В основном из-за того, что не понимал и десятой доли завуалированных намеков, вторых-третьих смыслов самых обычных фраз, отсылок к каким-то всем известным событиям и т.д. А еще даже близко не представлял, с кем мы имеем дело, на что они способны и на что способны Веретенникова с Максаковой. «Да, черт, легче перечислить, что я понимал. И, будешь смеяться, но мне опять помог ангел-хранитель. Уфимцев, которого мы с тобой сегодня обаяли, не только принял звонок и подтвердил мои слова, но и оказался личностью, считающейся человеком слова. Классный он у нас», — мурлыкнула Кольцова, проводила взглядом отъезжающий конкорд и, наконец, привалилась к моему плечу. «В смысле, ангел-хранитель, а не Уфимцев. Кстати, я почему-то не сомневалась в том, что у вас все получится». Поэтому успокаивала Лизу, пока она бодрствовала, лично убедилась в том, что они с братом не разлей вода, и, поболтав с Павлом, пришла к выводу, что подкатов с его стороны, вероятнее всего, не будет. Он считает меня женщиной, если не друга, то хорошего товарища, а это для него табу. «Здорово», — мягко улыбнулся я и закрыл глаза, так как шевелиться не хотелось. «Ага», — поддакнула Кольцова и неожиданно прыснула. «Да, чуть не забыла. Пока вас не было, Павел дал почитать сестре компромат, нарытый на ее избранника. Влюбленность мгновенно прошла, и девочка возненавидела этого уродца лютой ненавистью. Так что стала называть его не красавчиком, а крысовчиком, собралась удалять все его альбомы из избранного и при мне порвала крошечную фотографию, которую носила в специальном кармашке под сердцем. «Деловая», — усмехнулся я, — «не то слово, а еще упертая. Для того, чтобы вот так вырвать из сердца чувства, надо быть очень волевой личностью. И верить брату», — добавил я. «Она верит, как бы не больше, чем себе, ибо он ее не обманул ни разу в жизни, что радует. Согласен. А то, что вы стояли на улице, не очень». Тут в голосе Ольги зазвенела сталь. «Я твоя и только твоя. Поэтому не дам окружающим никаких оснований подозревать меня в интересе к кому-либо другому. Красотка, че?» — подала голос Дайна и ехидно добавила. «Носи на руках, а сейчас приди в себя и поцелуй, или обними, ибо такой заход мысли надо поощрять». Я послушался, и даже развил предложение, отодвинув сиденье до упора назад, пересадив Кольцову к себе на колени и зарывшись носом в ее волосы. Как оказалось, зря. «А этим вам стоило заняться в гостинице». Грызня между главами родов, оставленными в Гетмане, практически завершилась, и Кондарев, страшно недовольный принятым решением, уже встал из-за стола. «К тебе цепляться, конечно же, не станет, но сама твоя задержка после отъезда союзниц может быть истолкована как-нибудь не так». Замечание было дельным, и я совсем уж было собрался изложить его Кольцовой, но она додумалась до той же самой мысли сама. «Игнат, я обожаю твои ласки, но наши уже уехали, а мы продолжаем стоять. Это не дело. Водители ваших оппонентов наверняка доложат об этой задержке своим хозяевам, и отношение к тебе изменится в худшую сторону». «Ты права, а я об этом почему-то не подумал», — вздохнул я, помог ей пересесть обратно, вернул на место сиденье, потыкал в экран ИРЦ, в темпе нашел канал с забойной музыкой и выкрутил громкость так, чтобы Буран начал подпрыгивать от мощи басов, а потом сорвал машину с места в режиме гоночного болида и фактически передал управление Биусу, сообразив, что я изображаю. Дайна прошла трассу, парковочное место, выезд на улицу, 140 метров прямо, правый поворот так, как будто мы опять гонялись с Михаилом Потаповым. Оля тоже оценила этот поступок и злорадно захихикала. Похвастался невесте своими успехами, получил десяток другой честно заслуженных поцелуев и рванул в гостиницу за продолжением. А оно будет. Мало того, что я страшно соскучилась, так еще и начинаю терять голову от скорости. Ты ведешь Буран в том же стиле, что и стихию, а адреналин, как оказалось, сводит меня с ума. Кроссовер вел не я, но описанным перспективам обрадовался. Поэтому держался за руль всю дорогу до подземного гаража «Рассвета», а там вылетел из салона чуть ли не раньше, чем заглушил движок, оббежал машину, подал руку своей женщине и уволок в наше логово. Увы, в номере пришлось чуть-чуть затупить, то есть изобразить поиски жучков. Зато после того, как эта обязательная программа была закончена, я, раздеваясь на ходу, рванул в ванную, обнаружил Ольгу в душевой кабинке и ХМ составил компанию, эдак на полчаса, а потом счел, что заниматься любовью на кровати будет в разы комфортнее, и унес свою женщину в спальню. Правда, оторваться так, как требовала душа, не получилось. В 6:00 утра, только-только начав приходить в себя после очередного безумного финиша, Кольцова ни с того ни с сего вспомнила о моем обещании заехать к Веретенниковой к 11 и заявила, что нам уже надо тормозить, чтобы прибыть к деловому партнеру во вменяемом состоянии, а не засыпающими на ходу. Дайна была того же мнения, так что упираться я не стал, сходил вместе с напарницей ополоснуться, затем помог ей привести в порядок разоренную постель, рухнул на кровать, подождал, пока Ольга обхватит меня за талию, и ухнул в сон без сновидений, к сожалению, всего на 2 часа, а ровно в 9 открыл глаза только благодаря настойчивости Биуса, обнаружил, что в этот раз обнимаю Кольцову сам, осторожно разомкнул объятия, лег на спину и серией жестов попросил верную подругу поделиться последними новостями. Для начала доброе утро, сварливо начала она, сделала паузу до моего кивка, обозначающего то же самое, и перестала валять дурака. Другое дело, и теперь я, так и быть, поделюсь с тобой интересной информацией о Енисе Кондареве. Оказывается, этот тип – экс-заместитель министра внутренних дел, сохранивший немалое влияние на своего преемника. Кроме того, славится редкой злопамятностью и, вроде как, одно время был на ножах с покойным супругом Ольги Максимовны. В результате, с одной стороны, она этого типа побаивается, а с другой ненавидит. У Ксении Станиславовны никакого страха нет. Вероятнее всего, из-за того, что она проводит регулярные сеансы восстановительного исцеления супругом как минимум 4 из 5 ваших вчерашних оппонентов и сохранила хорошие отношения с таким количеством благодарных пациентов, что ссориться с ней себе дороже. Ведь мало того, что любой слух, запущенный ею, мгновенно уронит репутацию всей этой пятерки, так еще и жены, которых она наверняка перестанет лечить, со свету сживут. Но больше всего ваших оппонентов, как ни странно, нервирует Уфимцев. Его слово весит как бы не больше, чем их слова и слова твоих союзниц, вместе взятые, и заткнуть Валерия Константиновича невозможно, он упрям, как стадо ослов, и заслуженно считается самым последовательным поборником справедливости в империи. Вот старички-затейнички пришли к выводу, что игра не стоит свеч, потом прикинули, какие суммы, по логике, должны вашей троице, чуть не передрались и выставили Синицына старшего главным виновником того, что остальные попали в безвыходную ситуацию. Ведь это он воспитал внука, лжеца, он не вытряс из мальчишки, которого знает всю жизнь. Правду он, описав проблему не такой, какой она была на самом деле, вынудил своих партнеров разозлить Веретенникову и Максакову, и он чуть не перессорил их с добытчиком, уже лет в 20 с небольшим таскающим из пятна искры 3-го ранга. Как я понял из дальнейших объяснений, главы 4 обиженных родов были, как выразился бы Бехтеев, чисто городскими. Поэтому искры не добывали, а покупали, порой за бешеные деньги. А еще, как, собственно, и абсолютное большинство одаренных анклава, рано или поздно упирались в потолок возможностей, выстроенный спецслужбами, то есть физически не могли приобретать ядра 2-го и 1-го ранга, из-за чего после перехода из бояр в богатыри были вынуждены рвать жилы для развития умений. Вот и искали любую возможность хоть как-нибудь, да урвать вожделенные кусочки плоти. А тут появился я, талантливый мальчишка, еще не набравшийся жизненного опыта, соответственно, готовый рвануть в светлое будущее за правильно подвешенной морковкой. А Синицын-старший не только лишил их возможности подвешивать морковки, но и, фактически, рассорил с теми, кто уже смог наладить со мной отношения. «В общем, Вир вам выплатит по самой верхней планке», — хохотнула Дайна в конце монолога, — «и постараются показаться тебе куда более ярыми поборниками справедливости, чем Валерий Константинович Уфимцев. А о том, что 80% общей суммы внесет главный виновник этого непотребства, скромненько умолчат, на всякий случай. Так что со спокойной душой настраивайся на обещанную беседу с родичем Веретенниковой, денег у нас пока предостаточно. А предельно точное описание маршрута к веселой заимке поможет с гарантией сбросить любой прицепившийся хвост, не портя отношения с подполковником Колывановым». Глава 27. 14 декабря 2512 поехк. Из коттеджа выехали в 3 часа ночи и неспешно покатили к КПП. Как и следовало ожидать, в момент остановки порыва перед воротами боец группы наблюдения, появившийся возле поселка в день нашего возвращения из Новомосковска, каким-то образом подвесил на задний бампер радиомаяк. Мы этого, естественно, не заметили, но, вырулив на трассу, дали жару. Как оказалось, не зря. Оценив скорость удаления сигнала, мужички задергались, в темпе сорвали с неприметного волка артефактную накидку с отводом глаз и рванули вдогонку. Что страшно порадовало Дайну, сидевшую на камерах СКН бухты уединения, соответственно, сохранившую для истории запись незаконных телодвижений и, конечно же, взломавшую всю электронику этой команды, благодаря чему всю дорогу до форпоста Дальний слушала беседы двух оперативников отдела по контролю за оборотом искры чего-то там еще, висевших у нас на хвосте. А на подъезде к Стрежевому слегка расстроила, пусть ожидаемым, но все равно неприятным сообщением. Эти уродцы нас просчитали, поэтому только что подняли по тревоге экипаж малошумного скоростного катера, на котором собираются плыть за бродягой Бехтеева. И, что самое неприятное, поинтересовались, полон ли резерв у мага иллюзий. Я едва заметно кивнул в знак того, что намек понят, покосился на Олю, успевшую задремать, и вздохнул. Потом задвинул куда накатившую злость на Леонида Елисеевича и его подчиненных, мешающих нормально жить, ласково прикоснулся к плечу своей женщины, дождался, пока она вернется в сознание, и грустно улыбнулся. «Солнце, надевай гидрокостюм, почти уверен, что за нами хвост». Она коротко кивнула, перебралась на заднее сиденье, нашла в багажном отделении нужную упаковку и начала раздеваться. «Не веди я внедорожник на скорости за 150 км/ч по достаточно извилистой дороге, понаблюдал бы за процессом, и даже оказал бы посильную помощь во всем, в чем можно и нельзя, а так запретил себе коситься в зеркало заднего вида и, в качестве моральной компенсации, вспомнил Кольцову во время примерки чрезвычайно эротичного серебристо-синего костюмчика. Потом отвлекся. На очередной доклад Биуса и с большим удовольствием выслушал фрагмент разговора между одним из наших преследователей и иллюзионистом.